Эпизод второй. Те же и Гарик. Позвони, спроси, может, у кого-то оставили? Все вещи? А деньги? А документы? Ну, ты позвони. А мобильников же нету. Не, секунду. У меня часы пятерку стоят. И чего? Ой, а что это? У меня рука забинтована. Дрались, что ли, вчера? Обокрали. Раздели. И одели вот в это, да? И бороду тебе прилепили. А почему нас не бросили голыми? Портфель. Быстро, быстро, вспоминай, где? Я тебе из портфеля деньги достал, да? Из портфеля же, да? Ну что? Позвони к тебе в офис, ну, я там оставил. Или в казино. Слушайте, а хорошая была блондинка в казино, да? И, по-моему, не шлюха. А как считаете, шлюха? А, вы ж ее не видели. Может, в машине? В машине? А, ну, конечно, в машине. А что ты сидишь, молчишь-то? Да ну, в какой машине? Ее гаишники на штрафстоянку забрали. Падлы, $200 даю, не берет. На принцип пошел, я его послал. Черт, как же писать-то хочется, а? Где тут у вас? Что значит у нас? Ну, не у вас. Какая разница? Где так. Удобство? Откуда мы знаем, где в твоем доме удобство? Что в моем доме? Ну, что вам всем мой дом? Да, я купил дом. Я зарабатываю деньги. Если тебе очень интересно, у меня 2 туалета. На первом и на третьем. А еще я иногда ссу возле гаража. Потому что лень в дом идти. Все. Так, теперь скажите, где в этом мавзолее туалет? Так это не его дом? А где мы? Подожди. А аванс? Он же нам 10 принес. Да, но мы ему штуку сразу откинули. Неважно, где 9000. Слушай, а там же тоже нет. Где? Где Гарик спал. Да, мы ж там... Да нет, окон! Разве? По-моему, да. Ты под кроватью смотрел? А зачем окна под кроватью? Да нет там никакого пота, это ящик какой-то! Вот же! Ящик для белья, в нем все и лежит, нет, сразу паниковали. Кто паниковал? Никто не паниковал. Можно подумать, ты не паниковал. Это что? Вот это. Венки. Ага. А откуда? Кто-то положил. И если бы я легко поддавался панике, я бы ей сейчас легко поддался. Безвременно ушедшим ребятам от Жанны. А кто из нас безвременно ушел от Жанны? Спите спокойно, ваша Жанна. А кто это Жанна? И почему она нами командует? Это что за дом? А? Вы меня куда привезли? Почему мы? А кто? Вы мне бросите. Кто? Че ты орешь? Ну иди посмотри, там зеркала завешены. И часы стоят. И что? И зеркала завешивают, когда кто-то умер. Так. И все. Валим отсюда, хрен с ним, с вещами, разберемся. Позвоним откуда-нибудь. Приедут. Кто-нибудь, пошли, пошли! Как пошли? Наружные двери-то нету. Я искал. Как нету? Ну как нету? Бывает есть, бывает нету. Ну, вот так нету. Мы же сюда как-то попали? Куда сюда? Вообще знаешь, где мы? Так, подожди. Ты туалет нашел? Нет. Там коридор. И там коридор. Угу. И ни одной двери. Стены. И 2 выключателя рядом. Когда ванная с туалетом. Но ни ванной, ни туалета. И как же ты? Там фикус. Большой такой, в катке. Слушайте, здесь что-то фигня какая-то. Портфель не нашли? Блин, там же 10 за Нижневартовск. Еще... Я вам сколько заплатил? Ты что, не помнишь? Помню. 10, да? То есть 2 штуки он на нас наварил. Я говорил, надо было объявлять 12. Да какие 12? 12. Да, если бы 12. Ну, ладно, 10, 12, какая разница? Вы знаете, мне кредит отдавать. Окно. Что? Окно. Мы вылезем в окно. Нет здесь окон. Ага. А где портфель? Чертик, чертик, поиграй, отдай. Сука, чертик, ну положи на место, дядя, это важно. Тихо! Что тихо? Ты дальше по коридору шел? Нет. А может, это тот самый коридор? Какой? Тоннель. И по нему летишь. Ты что, хочешь сказать, что вы умерли? Мы-то ладно. А кто еще? Не-не-не-не-не-не-не. Угу. Не, вы чего? Подумаешь, зеркала завешаны. Ты сюда посмотри. Куда? Не надо, я не хочу, я не хочу. Мне неинтересно. И похоронные с лентами. А почему я не помню, как я умер? А как-то внезапно. Взрыв! Какой взрыв? Я уже никому ничего не должен. А что, мало людей, которых ты обманул? Угу. Вот как нас. 10, 12. Да ладно, ладно, Жора нормальный, вменяемый человек. А это... вытрезвитель какой-нибудь. Ты когда-нибудь видел такой вытрезвитель? Элитный, в Жуковке. А венки откуда? Значит так, я пошел спать, когда проснусь, чтобы все было нормально. Ты что, не помнишь, как мы сюда приехали? Нет. А ты? Ну я... Я пьяный был. Слушай, а ты про тоннель сейчас пошутил? А что, нет? Что нет? Это я у тебя спрашиваю. Да, пошутил. Ой... А ты что, думаешь на самом деле? Вот! Вот! Вот я себя ущипнул, и мне больно. Вот, я все чувствую. Понятно? Ага. Это фантомные боли. А почему мы тогда разговариваем? Так. Людей на кладбище пугаем. На кладбище, да? Угу. Сейчас я обоим башку подбиваю. Так, где деньги? $500 верните, а то вам такой раздолбон устроит. Простите, вы не Жанна? Гарик, мне Светка звонила, тебя ищет. Я сказал, что раскадровку всю ночь сочиняли и телефон выключили. Она так и не просекла, что я в Египте. Хорошо, я телефон не вырубил. Все, пока. Пошел с бундесами в пляжный волейбол играть. Знаешь, как по-немецки должен прийти Буратино? Буратино soll nachkommen. Ну,